Глава шестая. Утро вторника было солнечным. Проснувшись, Лена долго лежала в постели, вспоминая вчерашний день. На душе было светло и радостно, и в окна врывался яркий солнечный свет, так что весь мир казался переполненным радостью от того, что случилось накануне. А ведь вроде бы ничего особенного не произошло, вчерашний день был самым обыкновенным, самым будничным, но для Лены Самохиной он едва ли не лучший в жизни. Именно вчера она поняла, что полюбила. Конечно, поняла это не сразу, а когда оказалась дома одна, вернулась после встречи с Федором, после их прогулок по городу и ощутила пустоту квартиры и пустоту во всем мире от того, что его нет сейчас рядом. Перед тем, как заснуть, она вспоминала разговоры с Федором, пыталась вспомнить, все ли она говорила правильно, не сморозила ли чушь. Но все вроде было так, как и должно было быть. Радовало и то, что и Федор пытался произвести на нее впечатление. Он шутил и даже придумал сказку про найденное под водой старинное судно, наполненное сокровищами. И она почти поверила. Хотя какая разница? Главное, что она влюблена. И впервые в жизни по-настоящему. Она нежилась в постели, чего не делала очень давно, и наслаждалась своим счастьем. Такой счастливой она последний раз была в далеком детстве, когда солнце светило всегда, и о проблемах думать не приходилось. Так бы и лежала. Но позвонил Федор, как ни в чем не бывало, поинтересовался, собирается ли она к острову еще раз, восхитился ее мастерством, сказал, что тоже хотел бы немного полетать на досочке и под парашютом. «Под парафойлом», — поправила Лена и добавила. «Это не такое уж и простое и очень травмоопасное приключение», — сказала и испугалась. Вдруг он откажется. Однако молодой человек признался, что на его совести 150 прыжков с парашютом, и ему нравится парить в воздухе. После чего она обещала помочь Федору приобрести кайтборд, парафойл, гидрокостюм и прочую амуницию. Разговаривали недолго. Феде пообещал скоро позвонить еще раз, чтобы уже окончательно договориться о походе к острову. Он попрощался так внезапно, словно спешил куда-то. И вообще было немного обидно, что он говорил об острове, кайтинге, как будто не было вещей более важных. А может быть, он не верит в то, что нравится ей? Ну что ж, если они вдвоем пойдут к этому островку, там найдется возможность поговорить обо всем. На самом деле не было нужды забираться так далеко. Лена привыкла тренироваться возле сестрорецких пляжей, где собирались любители кайтинга и профессионалы вроде нее. Все между собой были знакомы, обменивались советами и новостями. Но если отправиться на Ладогу, значит, поход будет не на день, а на два, а то и на три дня. Федор понимает это, а, следовательно, рассчитывает провести все это время с ней и без посторонних глаз. Самохина подумала об этом и вдруг поняла, что желает снова оказаться на том маленьком островке вовсе не потому, что там и в самом деле прекрасное место для ее полетов, а лишь потому, что рядом будет этот еще незнакомый ей несколько дней назад молодой человек. Незнакомый, но теперь уже любимый. Хотя в своих чувствах нужно еще разобраться, потому что в жизни случается всякое. Она продолжала размышлять на эту тему во время завтрака и потом, когда просто смотрела в окно на усыпанную солнечными бликами фонтанку, ходила по квартире и остановилась возле фотографии прадеда. «Бабушке Феде понравился бы, и отцу наверняка», — произнесла она вслух. «А тебе?» Прадед смотрел на нее со стены, и казалось, что он слегка улыбается. «Понравился бы», — кивнула Лена и тут же удивилась. «Что это?» «Я сама с собой разговариваю. С ума схожу, вероятно». Но на душе было легко и весело, и гнать от себя разные приятные мысли и мечты совсем не хотелось. Но потом позвонили из Москвы, из Федерации кайтинга, и немного испортили настроение, сообщив, что необходимо срочно послать заявку, если, конечно, Самохина хочет принять участие в предстоящем чемпионате на Сейшельских островах. «Конечно, хочу», — ответила Лена. «Только помогите мне материально». Ей, как обычно, ответили, что у Федерации практически нет средств, а те крохи, что поступают от спонсоров, уходят на содержание аппарата Федерации, на оплату аренды офиса и зарплату технического персонала, не говоря уже о том, что надо проводить и соревнования внутри России. «Неужели не можете найти необходимую сумму сами?» — удивился представитель Федерации. «Ведь раньше вам это как-то удавалось. Но снимитесь еще разочек в рекламе. Ведь вы такая симпатичная. Вы же на каждом турнире признаетесь мисс соревнований. К тому же, если честно, наши коллеги из других федераций в частных беседах признают, что объективно вы лучше. Просто от России нет никого в судейском конкурсе, и подкинуть вам несколько баллов некому. Сами знаете, как нам всем занижают оценки. Вероятность победы крайне низкая, и смысла поддерживать вас из нищенского бюджета Федерации никакого. Вот если бы кайтинг стал олимпийским видом, то тут такие бы инвестиции пошли». «Отправляйте заявку», — вздохнула Лена. «Я сама попытаюсь найти деньги». Самохина задумалась. Катер продавать она не собиралась, это память об отце, да и Лене он нравится. Как нравится и старая квартира, обменивать которую она ни за что не станет. Накоплений никаких нет. То есть немного денег на счете имеется, но их едва хватает на проживание. Можно продать автомобиль за пикапчик Volkswagen Amarok, вполне могут дать приличную сумму. На Сейшелы наверняка хватит, но ведь и автомобиль — это необходимость. В машине она возит свою амуницию. Но если ничего другого не останется, значит, придется продавать пикап. Только кто его так быстро купит? Может, предложить Федору? Хотя это неудобно. Они едва познакомились. Едва познакомились, но Лена его уже любит. А как продавать любимому автомобиль? Даже если он в нем очень нуждается. Можно подарить только. Больше ничего ценного у нее нет. Не считая, конечно, старинных лоций, книг, макетов парусников, которые стоят немало. Но продать их — то же самое, что продать папину могилу. Хотя есть, конечно, бабушкины драгоценности, сережки с рубинами и перстень с таким же рубином. Рубины не крупные, но и не маленькие. Старинные украшения, которые передавались из поколения в поколение. Продавать их нельзя, если только заложить. В помещении ломбарда было пусто. У выхода на стуле скучал немолодой охранник в черной униформе. При появлении Самохиной он, не поднимаясь, оглядел ее с ног до головы и зевнул. Лена подошла к стеклянной стене с вырезанным в ней окошком. За стеной сидела блондинка лет 40 в декольтированной шифоновой блузке. В вырезе декольте на пышной груди растянулись две золотые цепочки с якорным плетением. «Что у вас?» — спросила блондинка. Самохина достала бархатную коробочку со своими драгоценностями и продвинула в окошко. «Хочу заложить». Блондинка открыла коробочку, достала сережки и перстень, положила на электронные весы, задумалась. «Камни вынимать не будем», — наконец произнесла она. «Мы оцениваем только золото, а золото в перстне грамма 3 и в сережках по 2. На самом деле еще меньше, я с запасом говорю, чтобы вас не огорчать. Мы берем заклад на месяц, и с учетом нашего процента вы получаете на руки...» Блондинка постучала по кнопкам калькулятора ногтем, покрытым голубым лаком. «Вы получите 5000». «Долларов?» — не поняла Лена. «Да вы что, девушка, какие доллары? Мы в России живем. 5000 рублей, разумеется. Больше вам никто не даст. В других ломбардах 1000-3 вам предложат, в лучшем случае, а потом еще обманут. А мы честные, и люди нам доверяют». «Но ведь это старинные вещи. Им почти 200 лет. Настоящие рубины, золото чистое, без лигатуры». «В каком смысле?» «В смысле без примесей». «Да какая разница? А что касается ваших старинных камушков, то я вас предупредила, что камни мы не оцениваем. И потом, у вас имеются документы на эти украшения. А вдруг вы их украли?» «Мне их бабушка подарила». «Все так говорят», — произнес за спиной Лены охранник, который, оказывается, прислушивался к разговору. «Все говорят наследство, наследство, а потом выясняется, что драгоценности крадены». «Мы не покупаем тут ничего», — продолжила блондинка. «Мы принимаем вещи в залог. Конкретно от людей, у которых возникают временные трудности. Помогаем бедным людям по мере своих сил и финансовых возможностей. А чтобы покупать и наживаться на чужой беде, так ни-ни». «Я и не собираюсь продавать», — покачала головой Лена, испытывая единственное желание, чтобы ей вернули коробочку. «Мы не покупаем», — не слушая ее, продолжала работница ломбарда. «Однако в исключительных случаях, то есть в порядке личной инициативы, для того, чтобы вам помочь, я готова купить это все 1000 за 50». «Рублей?» — не поверила Лена. Ей показалось, что она ослышалась. Блондинка усмехнулась. «За доллары в Америке продавайте. Поезжайте туда и предлагайте». Самохина молча протянула руку за своими вещами. Но работница ломбарда не спешила их отдавать, взяла перстень, поднесла глазам, потом к лампочке настенного бра. «Карата 3». «Так и есть», — подтвердила Лена. «Верните мое украшение». «60 000 рублей, ни копейки больше, ведь и так переплачиваю по доброте своей». «Не продается». Блондинка пожала плечами, сняла с весов и сережки, положила их в коробочку и, не закрывая, поставила ее на прилавок перед Самохиной. «Больше вам никто не предложит». «Спасибо за вашу щедрость, но это память о бабушке». «А у вас еще имеется что-то?» — встрепенулась блондинка. В смысле, другие украшения?» «У бабушки были, но в блокаду поменяли на хлеб». «Вот повезло кому-то», — обрадовался охранник, который стоял уже за спиной Лены. «Мне дайте посмотреть. Может, и я куплю». «Перебьетесь», — ответила Самохина и направилась к выходу. «Вот молодежь невоспитанная!» — услышала она за спиной голос блондинки. Настроение было испорчено. Судя по всему, денег так легко она не найдет. Когда Лена села в машину, раздался звонок мобильного. «Привет, как твои дела?» — поинтересовался Федор. «Замечательно», — соврала она. «Сейчас только освободилась». «А я на дачу рванул. То есть, когда тебе утром звонил, уже туда ехал. А сейчас сижу на веранде и смотрю на Ладогу. Меня ни свет ни заря разбудил местный лесник». Сообщил, что неподалеку от моего дома видели медведя. Вернее, медведицу с медвежатами. «Ходили по поселку, магазин искали?» — обрадовалась Лена, понимая, что и это, судя по всему, новая сказка. «Поселка нет. У меня дом стоит один в лесу. К нему порой трудно проехать, особенно после дождей или по снегу». «А у тебя какой автомобиль?» — спросила Самохина, удивляясь тому, что разговор сам повернулся в нужную ей сторону. «Теперь не нужно юлить», — предлагая любимому человеку свою машину. «УАЗик», — ответил молодой человек, — «а в нем в самый раз по лесу мотаться». «Да», — согласилась Лена с сожалением. «Хорошая машина». И спросила, меняя тему. «И медведей видел?» «Нет, но Шарик, как мне кажется, учуял чего-то. Когда ехали, он голову по привычке в окно высунул, потом вдруг стал лаять на лес. И сейчас стоит и смотрит в окно неотрывно». Над Ладогой ветерок, впрочем, он здесь почти всегда. Вот где надо соревнования по кайтингу проводить. Для этого нужны спонсоры, хорошие премиальные для победителей, проживание и культурная программа в виде дискотек и баров с лампочками. Лена управляла автомобилем, разговаривала и понемногу успокаивалась. Она пожаловалась Федору, что соревнования на Ладожском озере — это несбыточная мечта, а пока у нее нет денег, чтобы на Сейшелы слетать. Когда до дома оставалось не более 200 метров, она вдруг увидела Лоленкова со спортивной сумкой через плечо. «А сколько нужно на Сейшелы?» — спросил Федор. «Да ладно», — вздохнула Лена. «Проехали». Она остановила машину перед Лоленковым и попрощалась с Федором. «Пока, я перезвоню». «О!» — воскликнул Лоленков, когда увидел Самохину. «А я тут не знаю, куда податься. У нас во всем доме воду горячую отключили. Пошел было в баню, а там ремонт. Лёшки Смирнова дома нет. Теперь уж не знаю, где помыться». Он придал своему лицу жалобное выражение и прижал ладонь к сердцу. «Самохина, будь другом, пусти помыться. Я только ополоснусь и сразу домой». Лена задумалась, а бывший одноклассник продолжал наседать. «Чего тебе бояться? Плох у меня нет. Потом за тобой должок». «В каком смысле?» — растерялась Лена. «А помнишь, как ты мне в школе фонарь под глазом повесила? А потом еще как-то...» «Когда?» «На втором курсе я тебя в гости пригласил. Хотела в любви признаться, а ты мне чуть руку не сломала». «Ладно», — согласилась девушка, понимая, что отвязаться от Лоленкова невозможно. «Залезай в машину». Сергей забрался на заднее сиденье, выглядел он усталым. «Что в сумке таскаешь?» — поинтересовалась Лена. «Шампуни, мыло, полотенце, банные тапочки. Короче, все причиндалы». Мылся Лоленков долго, а Лена в это время разговаривала по телефону. Сначала решила набрать номер Федора, чтобы продолжить разговор, но вместо этого позвонила Саше Труханову, чтобы узнать о возможности получения кредита. Телефон бывшего любовника был занят постоянно. Но потом он перезвонил сам. «Извини, что не ответил сразу. Важные переговоры. И видел, что ты пробиваешься, но дело есть дело. Прости». «Я хочу получить кредит. На какую сумму могу рассчитывать и под какие проценты?» — сразу спросила Лена. Саша молчал. «Алло, ты слышишь?» «Думаю», — ответил Труханов. «Короче, это не телефонный разговор. Давай встретимся у тебя и поговорим». Теперь молчала Лена. Понятно, чего он добивается, но возобновлять с ним отношения в планы не входит. Особенно сейчас, когда у нее появились планы на будущее. К тому же она задала самый простой вопрос для работника банка. «В чем сложность?» — спросила она. «Дело в том, что банк значительно сократил портфель потребительских кредитов. Если и представляем кому-то ссуды, то только проверенным клиентам, только под залог или под надежные гарантии возврата». «Если это так, зачем встречаться?» «Вариант есть, но не по телефону. Я подскочу через часок». Самохина прислушалась к звукам, доносящимся из ванной комнаты. «Сейчас не надо. У меня в гостях бывший одноклассник». «Зачем тогда звонишь?» — мгновенно среагировал Саша. «Проси кредит у него, или у вас все иначе. Он друг и не может быть спонсором». И Труханов повесил трубку. Глупо, конечно, получилось, но ведь Лена и не собиралась с ним встречаться. А теперь он решит, что Самохина не хочет встречаться, потому что у нее есть любовник, с которым она еще и в школе вместе училась. Лена подошла к окну и посмотрела на фонтанку, по которой шел прогулочный катер с открытой палубой. На креслах сидели веселые беззаботные люди и смотрели по сторонам. А где-то были Сейшельские острова, открытые адмиралом Васко да Гамой, окруженные Индийским океаном с постоянным ветром. Там можно летать и смотреть, как проносятся внизу крохотные коралловые островки, некоторые из которых полностью покрыты водой и лишь светятся на солнце бледно-розовым блеском. Машут своими кронами огромные сейшельские пальмы. Среди ветвей летают черные попугаи и соловьи-бульбуль, а по песку ползают 100-килограммовые альдабрские черепахи. В комнату вошел Лоленков в свеженькой белой майке. Он вытирал волосы махровым полотенцем и внимательно смотрел на Лену. «Сейчас уйду», — произнес он, продолжая рассматривать бывшую одноклассницу. Потом вздохнул и жалобно спросил. «А у тебя поесть что-нибудь найдется?» Лена усмехнулась. Ничего другого от Лоленкова она и не ожидала. «Я приготовила ломи-ломи». «Что?» — не понял Сергей. «Рыбный салат по-гавайски», — объяснила Лена. «Я, когда была там на соревнованиях, попробовала, и мне понравилось. Только его традиционно делают из лосося, но из сига получилось еще вкуснее. Рыба, лук мауи, ну, можно и зеленый, помидоры, специи. Все переминается руками и на одну ночь в холодильник». «Ну что ж», — махнул рукой Сергей, — «тащи, попробуем». Он ел салат, запивая его квасом, а Самохина сидела напротив за столом. Ей есть не хотелось. «У тебя есть знакомые богатые люди, которые могут дать в долг 1010 долларов?» — спросила она. «Зачем?» — Лоленков начал накладывать себе вторую тарелку. «Хочу принять участие в соревнованиях, а без денег это никак». «Нет», — покачал головой Сергей. «Богачей среди моих друзей нет. Богатые дружат только с богатыми. А я пока...» — он задумался. «А когда надо?» «Сейчас. Недели 2-3 потерпеть можно, а потом уже не потребуется». «Может, я и сам смогу помочь». «Не через 10. Не в том смысле, что у меня будут такие средства, а просто, наверное, смогу найти у кого-нибудь». Он смутился, как будто только что проговорился, выдал какую-то тайну. «10 000 долларов», — вздохнул он. «Всюду эти доллары, без этих долларов никуда. Ведь это просто бумажки. Когда-то американцы привязали свою валюту к золоту, а все остальные страны привязали свои валюты к американской. Но потом президент Никсон отменил золотой эквивалент. Теперь это просто бумажки». Лоленков подвинул к себе блюдо с салатом. «Вкусно получилось. Надо будет Светке моей сказать, чтобы так же делала». Он уставился на Лену в задумчивости, а потом произнес как откровение. «И на Гавайях тоже все за доллары». И вздохнул. «Я ведь, когда на экономическом учился, очень этими вопросами интересовался. Ты знаешь, например, что федеральная система США — это частное предприятие, и государство по его обязательствам не отвечает. В 1913 году несколько банков организовали ФРС, чтобы печатать деньги, а вкладываться не хотели, и тогда они попросили в долг у нашего Николая II, пообещали бешеный процент выплачивать каждый год. Но потом банкиров стала душить жаба, и чтобы ничего не отдавать, они устроили в России революции. Когда в Штатах узнали о свержении царя, по всему Уолл-стриту развесили государственные флаги, словно самый большой праздник отмечали. Вот такие дела». 1918 год, 9 сентября, полдень. Поручик Вербицкий жил в соляном переулке напротив училища барона Штиглица. Долгоруков с Воронцовым подъехали к дому на извозчике. Алексей был все в той же матросской форме, в бескозырке с лентой линкора «Императрица Мария», а его друг во френче, поверх которого он надел кожаную куртку. Парадный вход был закрыт, а потому оба прошли арку и, оказавшись во внутреннем дворике, возле дровяного сарая увидели дворника, скучающего на подготовленном к распилу стволе липы. Подошли к нему. Дворник нехотя поднялся. «В какой квартире Вербицкий проживает?» — тихо спросил Воронцов. «Кто?» — изобразил непонимание дворник. «Не знаю такого». «В какой квартире, я спрашиваю?» — повысил голос Воронцов. «Ты сволочь! С ЧК говоришь? «Молчать будешь, отвезем на Гороховую. Там вспомнишь, но только поздно будет». «Так я чего?» — испугался дворник. «Я ничего. Мое дело двор и улицу в порядке содержать. А Вербицкий здесь недавно. Вот я и забыл. В 10-й квартире живет, там, где прежде присяжный поверенный Ложкин проживал. Жил один, но почтенный был мужчина, присяжный поверенный этот. А потом, как революция произошла, так он в 2 недели сбежал, потому что испугался, что новая власть будет всех судейских. Ну, вы сами понимаете». «Вербицкий дома сейчас?» «Не знаю. Утром выходил. А вот возвращался или нет, не заметил. Давайте я проведу к нему и даже в дверь постучу, если надо». Они подошли к двери черной лестницы, откуда тут же выскочила испуганная рыжая кошка. Пока поднимались, дворник рассказывал шепотом. «Я думал, что этот Вербицкий тоже ваш, потому как собственное понимание имею. Живет он с артисткой из театра «Палас». Это неподалеку, на итальянской, если не знаете. Про нее ничего хорошего сказать не могу. На фортепианках песенки играет. Все больше девочку Надю наяривает. А еще курит и недокуренные папироски на улицу бросает. Я ей замечание как-то сделал. Она мне говорит, что это для бедных она старается, для тех, у кого на табак или на махорку денег нет. А потом взяла и пожаловалась своему Вербицкому». Они поднялись на 3-й этаж, и дворник указал на дверь квартиры. «Вот здесь. Стучи», — приказал Долгоруков. «Зачем стучать? Тут звоночек имеется». Дворник повернул ручку звонка и приблизил ухо к двери. «Кухарку они не держат», — шепнул он. «В ресторациях обедают». Он повернул ручку еще раз и тут же отпрянул. «Кто-то есть внутрях!» Дворник выпрямился и вытер руки о свой фартук. «Кто там?» Прозвучало за двери женский голос. «Мы никого не ждем. Это Терентий, дворник. Я вам дровишек принес, чтобы вы грелись. А то ночь и ночь холодная уже. Как же без дровишек?» Щелкнул замок, потом прозвучал звук отодвигаемой задвижки. Дверь отворилась. На пороге стояла девушка в шелковом халатике. Увидев Долгорукова и Воронцова, девушка попыталась захлопнуть дверь, но не успела. Воронцов придержал дверь, потом впихнул девушку внутрь, вошел следом, а Долгоруков, перед тем, как войти, пропустил вперед себя дворника Терентия. «Понятым будешь». «Так точно», — обрадовался дворник. «Мне не впервой». «Господа», — взмолилась испуганная девушка, — «я не понимаю. Я служу в театре. В политической деятельности участия не принимаю. Мое дело — петь и танцевать для публики. А если вы ищете какие-нибудь ценности, то у меня ничего нет. И денег тоже нет. То есть денег совсем немножко. Поймите, господа, актриса, если она не кшесинская, всегда бедна». «Это из ЧК», — просветил ее дворник. «Так что господ тут нету. А вам лично, дамочка, надо поаккуратнее быть. Я же предупреждал, чтобы недокуренные папироски в форточке не бросать». «Предупреждал, так теперь ответишь по законам революции». «Так мой жених тоже в ЧК?» — удивилась сожительница Вербицкого. «Он скоро должен прийти, и тогда все прояснится». «Когда вернется?» — спросил Долгоруков. «Мы должны в 3 часа обедать в метрополе. Он сегодня не ночевал здесь, а утром прислал записку с рассыльным солдатом. Написал, чтобы я была готова». «Оружие есть в доме?» — поинтересовался Воронцов. Девушка закивала. «Есть и маленький пистолетик. От прежнего хозяина остался. Товарищ Вербицкий при обыске его нашел и мне подарил. Принести? Он в спальне в ящике комода». «Я сам найду», — сказал Долгоруков и вышел в коридор, в конце которого виднелась большая кухня. Алексей открыл дверь и оказался в просторной гостиной с роялем Беккер. За следующей дверью был кабинет и напротив него спальня. «Что с прежним хозяином?» — продолжал допрашивать Воронцов. Девушка пожала плечами, посмотрела на дворника и снова пожала плечами. «А вы разве не знаете?» — наконец спросила она. «Вы же из ЧК». А бывший хозяин квартиры Ложкин оказался заговорщиком и агитировал против советов. Товарищ Вербицкий его разоблачил и получил эту квартиру по мандату, который ему дал комиссар Раков. Они с Вербицким дружат, это я их познакомила. Раков работал в ресторане при нашем театре. Он руководил профессиональным союзом официантов. Мы с ним тоже некоторое время жили вместе. Вы меня осуждаете?» «Как можно? Вы ж за революцию», — сказал друг Алексея. «Конечно», — снова закивала девушка. «Я всей душой за революцию. А зачем вам Вербицкий?» «Ну, если вы за революцию, то вам можно все», — махнул рукой Воронцов и посмотрел на дворника. «Не так ли, Терентий?» «Так точно», — согласился тот. Вернулся Долгоруков и показал девушке небольшой пистолет. «Этот?» — любовница Вербицкого кивнула. «Другого оружия нет?» — спросил Алексей. «У товарища Вербицкого есть револьвер «Нагат». Он его всегда при себе носит». «Этот браунинг не хуже Нагана», — сказал Воронцов. «Шестизарядный и хорошего боя. В гостиной один раз ударили часы. «Половина первого уже», — объявил Терентий. Задумался, посмотрел в потолок и достал из кармана серебряные часы на цепочке. «А на моих уже без 20. Мои точнее, Павел Буре. А это поставщик как-никак двора его императорского». Он понял, что сказал что-то не то, и начал объяснять. «На базаре у одного типчика приобрел. На последнюю копеечку, трудовую, между прочим. Как же я без часов? В деревне как петух крикнет утром, значит, в поле идти или корову доить». «Помолчи», — приказал ему Долгоруков. Дворник замолчал, а Воронцов прислушался, не подошел ли кто к входной двери. «Господа, простите, товарищи, может быть, вы хотите чаю?» — проявила гостеприимство девушка. «И ты помолчи», — сдавленным шепотом осадил ее Воронцов. По лестнице кто-то поднимался. Шаги остановились на площадке за дверью. Потом прозвучал звонок. Молодая актриса бросилась было открывать, но Алексей удержал ее за локоть. Звонок прозвучал еще раз. Воронцов с Долгоруковым, осторожно ступая, подошли к двери и встали по обе стороны. В тишине слышно было, как ключ вошел в замочную скважину, как он поворачивается. Дверь открылась, и, не переступая порога, Вербицкий спросил. «А что у нас тут делает дворник?» Бывший поручик сделал шаг, повернул голову налево, увидел князя Долгорукова, посмотрел направо и столкнулся взглядом с графом Воронцовым. «Ах, вон оно что!» Сунул руку в карман шинели, но, сообразив, что не успеет достать револьвер, бросился обратно на площадку. Воронцов поставил ногу, и Вербицкий упал. Вдвоем офицеры навалились на него, скрутили руки за спиной. Долгоруков достал из кармана шинели поручика револьвер, после чего втащили Вербицкого в коридор квартиры. Пока тащили, Терентий дважды пнул его. «Попался, контрбуржуйская!» Молодая актриса наблюдала за происходящим, прижав ладони ко рту, чтобы не разрыдаться в голос. Слезы текли по ее лицу, она не сомневалась в том, что и ее сейчас немедленно увезут на Гороховую, где лютует ЧК. «Господа!» — прохрипел, задыхаясь Вербицкий. «Объясните, что происходит!» «Терентий, уведи мамзель на кухню!» — приказал Воронцов. «Не надо, чтобы она видела, как мы этого гада пытать будем!» «Слушаюсь!» — обрадовался дворник. Актриса зарыдала, но покорно пошла за Терентием. Поручика затащили в кабинет. Сняли с него шинель, брючным ремнем связали руки. Вербицкий даже не пытался сопротивляться. Дышал тяжело и хрипло. «Где сейчас Росляков и Голенищев?» — спросил Долгоруков. «Вы ответите за свое самоуправство. Возможно, но только ты об этом не узнаешь. А если хочешь, чтобы тебе сохранили жизнь, отвечай. Мне ничего не известно. В спальне я видел каминные щипцы», — проговорил Долгоруков. «Сейчас принесу. Будем выдергивать зубы». «Тащи!» — кивнул Воронцов. «Но я знаю средства более действенные. Надо только брюки с него стянуть. В 15-м под Перемышлем австрияка-лазутчика поймали. Тоже не хотел ничего говорить, но у меня в роте был унтер, бывший мясник с Андреевского рынка. Так он меня научил». «Погодите!» — крикнул поручик. «Я скажу! Только гарантируйте мне!» «Что?» — крикнул Воронцов. «Жизнь твоя зависит от того, как скоро ты скажешь правду!» Он посмотрел на друга и подмигнул ему. «Алексей, так где щипцы?» «Погодите!» — крикнул Вербицкий. «Я тут ни при чем! В ЧК уже была информация на Рослякова, а полковник Голенищев начал отстреливаться и ранил сотрудника. Его самого тоже ранили. В руку и в бедро. Все думали, что рана не опасная, а потом выяснилось, что пуля пробила бедренную артерию. Поздно заметили. Перетянули бечевкой, но бесполезно оказалось. Умер?» — не поверил Долгоруков. «До Горохова довести не успели. Допрашивали одного Рослякова. Я не присутствовал. Камергер ничего не сказал, только угрожал божьей карой. Его бьют, а он поднимался и угрожал. Говорят, даже стихи читал». «Стихи?» — переспросил Воронцов. «Ну да, Лермонтова. Но есть и божий суд, наперстники разврата. Есть грозный судья, он ждет». А чекистов это только злило. Под утро Рослякова в камеру отнесли, чтобы отлежался. А он исподней разорвал на жгуты, сплел удавку и повесился на спинке койки. Теперь ищут Долгорукова и Самохина. Но за Самохина наверняка вступится Центробалт. Моряки за него горой, и так просто его не выдадут. Штурмом или абордажем корабль не возьмешь. На кораблях ведь не только пулеметы, но и пушки. Так что с борта его не взять. А Долгоруков почти наверняка с ним. Так они в ЧК думают». Разговаривать еще о чем-либо с Вербицким не было смысла. Часы пробили час дня, и это удивило Долгорукова. Ему казалось, что они здесь не 30 минут, а гораздо больше времени. Надо было уходить, но что делать с бывшим поручиком, он не знал. С Воронцовым они об этом не договаривались. Он посмотрел на друга, а тот, казалось, и не сомневался. Вербицкого вывели в коридор. Из кухни выглянул Терентий. «Стереги дамочку!» — приказал ему Воронцов. «Через пару часов пришлем за ней машину. Если не сбежит, то получишь эту квартиру в награду». «С уплотнением или всю?» — спросил опешивший дворник. «От тебя зависит. Дождись машину, охраняй, мамзель. Никуда не выходи». Долгоруков вышел во двор первым. Следом Воронцов вытолкнул бывшего поручика. «Шагай к дровяному сараю», — сказал он, и становись лицом к стене. Вербицкий сразу все понял. «Господа!» — прошептал он. «Не берите грех на душу, прошу вас. Ведь вы не убийцы, не палачи. Вы же благородные, рюриковой крови. Я-то из простых. Мой отец — потомственный мещанин, после долгих лет стал исправником в Карюковском уезде. Плакал от счастья, а его почти сразу социалисты зарезали». Он рухнул на колени. «Отпустите, клянусь, уеду отсюда. Аннушку заберу. Мы с ней вместе подальше куда-нибудь уедем. В Чернигов родной вернусь. Она ребеночка ждет». На извозчике добрались до Калининской площади. Возле дома у парадного стоял матрос с винтовкой и с боцманской дудкой на груди. Долгоруков попросил его позвать Самохина. Матрос свистнул в дудку трижды. Не прошло и минуты, как капитан второго ранга спустился. Все вместе отправились к кораблю. Вербицкого поместили на корабельную гауптвахту, а потом долго беседовали с членами судового комитета. Матросы пообещали следующим днем доставить князя Долгорукова с женой до Осиновца.